«Добро пожаловать обратно в ряды антропоморфов, Гестия. Не удерживаюсь от хохмы. Рад за твои успехи. Благодарю, Тин. Ваши слова многое значат для меня», — отвечает она стандартной вежливой фразой. Пусть сейчас этот шаблон и вышел предельно искренним. «Не угостите ли нового бойца ужином? Благо вкусовые рецепторы у меня, кажется, вновь появились. Слышь, Тин, а как ты нас обозвал-то? Портит торжественность момента Тария. Арапомордами или как?» Звучит, словно имя какого-то демона, если честно. Молча смотрим на Тарию, от чего нормальный человек избавил бы, благо что у меня, что у Раймиль взгляды могут быть очень и очень пронзительными. Но Тария у нас тертая, она кирпичи не откладывает, она в чужих штанах открывает кирпичное производство. Так что она легко встречает наши взгляды и явно имеет надежду выиграть игру в гляделки. Есть у меня подозрение, что она эту игру может затащить даже против кота, что раньше мною считалось невозможным. Но ее мечты о сладкой победе был прерваны отеческой затрещиной от Ганса, который тут же ответил на заданный ей вопрос. «Дурында, это даже я знаю», — а в голосе искреннее хвастовство за собственную эрудицию. «Антропомордый – это такой, у которого две руки, две ноги, туловище и морда, как у человека. Люди, орки, эльфы, гоблины и даже дылда зеленая – все антропомордые, значится. Вот и Гестия теперь тоже, это, мордая, короче». Переглядываемся с Гестией еще раз и синхронно вздыхаем. Некоторых людей исправлять бессмысленно, ибо тут поможет только школьное образование, которого им изрядно не хватает. Мы продолжаем потихоньку двигаться вглубь диких территорий, решив уйти с прошлой стоянки быстрыми темпами. Нельзя сказать, что все чаще приходящие твари были для нас опасны, ибо мне даже вмешиваться почти не приходилось, а единственное чудище эпического грейда 32 уровня игра умертвило, даже не дав мне до него добраться. На вид огромная крысоподобная тварь была опасной, да и сидящая в ней энергия тьмы могла бы доставить проблем, но агро крутости противника не знала, оторвав той сначала хвост, которым тварь, почуявшая угрозу в последний момент, пыталась отбиться, а после и голову. Крысу осмотрели, восхищенно подцокали языками, обрубили когти, вырвали зубы и сцедили кровь, а потом отдали добытчице. Сама агро попробовала мясо, но даже сердце не стало есть, настолько оно было пропитано скверной. Я бы сердечко прихватил, ибо реагент ценный, но сначала не хотел отбирать у агры, а потом оно просто растаяло облачком черноты. Ну, не получилось. Вот только примерно на следующее утро после гибели крыски я начал испытывать фантомный зуд по всему телу, свидетельствующий о приближающихся проблемах. Причем, для разнообразия, не иначе, целью этих проблем были не мы, а само место, в котором мы остановились. Угроза была сильная, но не всеобъемлющая, так что можно было бы попытаться ее встретить во всеоружии, но общим голосованием решили пока не рыпаться. Начать охоту за особо крупной добычей можно в любой момент, но сейчас мы еще недостаточно готовы. Я лично считал иначе, но спорить с соратниками не стал, начав собираться в путь дорогу. Прощупал чуйкой образ ползущей сюда зверушки, найдя его вполне приемлемым, как для этого чокнутого мира. От твари веяло гнилью и ядом, прелой землей и звериной вонью, яростью и слепотой. Это была не легенда, но просто очень сильный и старый эпик, многие десятилетия, если не века, копивший могущество. Для меня решающим аргументом за уход от боя стало осознание природы нашего возможного противника. Противостоять пришлось бы огромному, древнему и смертельно ядовитому кроту-переростку. А у нас, как назло, нет тех, кто гарантированно мог бы отразить угрозу из-под земли. Сам я бы легко спасся, окружив себя теневыми защитами, а то и просто создав под ногами полноценный разлом. Дожился, однако, если разлом, ведущий на другой план, воспринимаю, как вполне рабочее средство сражения, в который крот и вляпался бы. Вот только я не один, а в компании, причем тень для этой компании будет даже опаснее, чем для крота. Потому и согласился с отступлением, хотя до самого вечера подумывал о том, чтобы втихую свалить обратно и прибить зверушку ради опыта и возможных реагентов. Но мы прошли слишком далеко, а там уже пришлось бы сражаться с полупустым резервом, так что отказался от очередного суицидального плана. Кстати, у идущей к месту прошлого лагеря гадости оказался удивительный нюх на мертвечину, которую она могла почуять за несколько дневных переходов, а уж трупов мы там напластали изрядно, намеренно приманивая ими новые тренировочные манекены. Да приманивались, однако, прямо как по заказу. Видения потихоньку стихали, но я еще улавливал остатки полезной информации среди тонн информационного мусора, который приходилось отсеивать. Например, получил очень даже четкое видение того, как этот крот когда-то, лет 40 назад, сражался с огромным инсектоидом-богомолом, жаждая сожрать букашку. Букашка лишилась крыла и пары лапок, но сам кротик выжил только за счет того, что зарылся поглубже, да благодаря огромной живучести, яд на насекомое действовал плохо, а мощные передние когти все равно уступали пылающим токсичным зеленым пламенем резакам богомола. Или, вот, забавный факт, крот может получать какой-то процент от статов сожранного трупа. Причем именно трупа, да еще и не свежего, и не обязательно лично убитого. Процент там маленький, да и сам шанс небольшой, но зато понятно, как он достиг такого уровня и могущества, питаясь почти только одной падалью. Голова немного гудит, но это быстро проходит, да и болезненных ощущений все меньше. Уровень моего навыка уже достаточен для того, чтобы регулярными болями и кровотечениями не страдать. Хотелось бы еще и получить более подробный перечень талантов кротика, пока видел только усиление для когтей и ядовито-кислотный выдох, да еще сверхскоростное копание, но чего нет, того нет. А от сражения мы все равно сбежали, так что нехер тратить силы на глупости. Приблизиться еще раз, тогда и буду думать, а сейчас лучше поискать опасности на пути следования, чем тратить силы на эту поень. Сосуд эссенции почти полон, причем заполняю я его самыми ценными и насыщенными концептами, а не какой-то мелочевкой. Все же тут, в диких землях, куда легче находить действительно ценные реагенты. Одних только эпических цветков нашел аж 8 штук, 5 из них, правда, одного вида, пополнив коллекцию и немного порадовав своего внутреннего хомяка. Хотя, кому я лгу про наличие того хомяка? Уж на что, но на лут и всякие сокровища мне как было похер, так похер и осталось, если не считать усиление похеризма за значительные изменения. В любом случае, до того момента, когда мне нужно будет остановиться и как следует поработать с алхимическим классом, остается все меньше времени, да и продвижение наше замедляется. Пару раз уводил нашу группу от возможных встреч с орочьими племенами, на которые не хотелось тратить время. Сначала нужно найти новую стоянку, закрепиться, а уже потом можно будет и в рейд сходить. Даже подумываю, грешным делом, о том, чтобы приказать Гестии воспользоваться туманом своим, который порочный, и устроить отдельному племени зеленокожих порноапокалипсис. Не ради лузов, хотя и не без этого, но чтобы знать пределы этого таланта, уметь отслеживать воздействие и просто из интереса. К тому же, случись что, нам не помешает возможность заполучить в глубинах диких земель личное племя, способное послужить опорной базой. Играть в цивилизацию и заниматься прогрессорством я не желаю, но вот иметь место, куда, случись какой-то былинный крах, можно будет убежать, точно не будет лишним. Можно же оставить в таком месте одинокое зеркало, которое послужит эвакуационным порталом для нашей гоп-компании будущих властелинов пельменной. Или вселенной, нет, лучше пельменной. Пока что такие планы остаются только планами, но у меня они либо быстро уходят из перечня планов, либо таки начинают реализовываться. Посмотрим, может и выйдет чего-то. Новая лёжка была нами установлена на месте старого, очень старого, сражения, где явно использовали огненную магию высшего порядка, пополам с какими-то очень хитрыми умениями мечников. Чуйка лгать не станет. Эта же чуйка говорила о том, что раньше тут было не нагромождение камней, а полноценная скала, размером с 9-этажное здание, которое в ходе битвы оплавилось и рухнуло, разлетевшись осколками. Не, я, в принципе, могу повторить подобное, и даже сделать что-то более масштабное, но все же внушает, два монстра, реально монстра, орочий шаман и какая-то каменно-железная фигня с десятком рук клинков, изрядно поменяли тогда ландшафт окружающих территорий, но сейчас об этой битве напоминали только некоторые, едва заметные детали. Именно из-за одной из этих деталей, я и выбрал это место для стоянки. Нет, тут были все нужные условия, но вместе с упомянутой деталью вышло вообще идеально. Этой деталью была скала, около 3 метров в высоту, поверхность которой была когда-то срезана очень-очень гладко, а после столь же гладко оплавлена, превратившись в этакое эрзац-зеркало. Годы не превратили зеркальный камень в пыль, не покрыли отражающую поверхность мхом и трещинами, не уронили его так, чтобы нельзя было посмотреть в отражение. Идеальный инструмент для пользователя грезы в моем лице. Привал делайте немного в стороне, чтобы мои эксперименты вас не задели. Отмахиваюсь от вопросов товарищей. Я подойду через пару минут, только оценю инструмент. Я не солгал, подошел даже быстрее, банально прыгнув через тень, принявшись помогать с ужином и обустраивать территорию, заодно отправляя грузы мясом для банкета. Здесь мы остановимся надолго. Слушай, Тин, Тария имеет вид максимально благонадежный, отчего я сразу начинаю подозревать какую-то пакость. А сколько отсюда пилить до того подземного города, что ты мне во снах показывал? Ну, где вы с нежитью сражались? Недель так 4-5, если не тормозить на длительное время. А что? Отвечаю, одновременно отхватывая очередной кусочек кабаньей ножки, которая сегодня вышла просто изумительно сочной. Раз уж ты там уже был, да и тамошних обитателей бил, то, может, сходите туда, да еще и меня с собой возьмете? Спрашивает она с видом ребенка, который конючит конфетку у строгого родителя. Все же там добра ничейного наверняка хватает. К моему удивлению, Лоси и Ганс не начали смотреть на девушку странно, что только убедило меня в том, что в этот раз она, как минимум, предварительно поговорила о своих идеях с товарищами. Если честно, то я их даже понимаю, это для меня эпизод со Спектром и его играми стал просто одним из, тогда как они явно затаили на тварь немалое зло. Сейчас же, когда наши силы уже позволяют вполне всерьез предполагать противостояние с подобной тварью, если и не на равных, то не без шансов на победу, им очень хочется дать мрази прикурить, чтобы, так сказать, сменить его статус немертвого на полноценное и цельное определение труп. Не могу сказать, что не разделяю их желаний, ибо троллинг троллингом, но хотелось бы и по старинке морду наглому призраку легендарного Грейда начистить, чтобы аж блестело. Вот только, не потянем, категорически отметаю предложение. Я еще могу попытаться убить ту тварь из водоема, благо она, похоже, неразумна, да и сама по себе не приспособлена для противодействия быстрым и умеющим перемещаться через иные планы магам. Но вот Спектр, извините, ребят, но я его пока что не вытащу. Может быть немного позже, но не сейчас. У меня и так регулярно случаются ситуации, когда вытягиваю буквально на последних каплях сил, но намеренно лезть в такое пекло еще раз я не желаю. Мы с тобой будем, Тин, а мои силы будут категорически неприятны нежити, какой бы могущественной и древней она ни была, возражает Лосий. Добавь сюда усиление от созданных тобой зелий, и ты поймешь, что наши шансы возрастают. Я не пытаюсь подбивать тебя на авантюры, не подумай, но все же, слишком много ненависти в моем сердце оставила эта падаль. Ты почему-то считаешь Спектра обычным чудовищем, неразумным и предсказуемым, но это ведь не так. Спокойно и уверенно выдаю собственную реплику. Он, нежить древняя и очень, очень умная. У него наверняка припасено множество собранных им игрушек, которые он сможет использовать против нас. И я не про одни артефакты, господа и дамы, далеко не про них одних. Вы, я вижу, уже строите картину возможной битвы, почему-то считая, что мы будем сражаться с одной единственной неживой бестией, постепенно тесня ее и выгадывая момент для решающего удара. Но, думаю, почуяв наши силы и поняв наш уровень, он быстро созовет к себе всю возможную нежить. Я еще планировал продолжить объяснение, но мои слушатели тоже не дураки, так что быстро поняли, на что я только что намекал. Трудно не понять, если толщина моих намеков сравнима с литосферными плитами. В прошлый раз он нас один встретил, только еще притащил гладиаторов. Лоси недовольно кривит лицо, ярясь на собственную оплошность, но явно не находит ее фатальной. Да, признаю, я почему-то не подумал о том, что он может призвать еще больше миньонов. Но ведь мы можем воспользоваться его клятвами, Тин. Вызовем на бой не нежить, а его самого. Сомневаюсь, что он сможет, или даже захочет отказаться от возможности отомстить нам. А божественное проклятие – это серьезный аргумент в пользу того, чтобы принять вызов. Тут уже я задумываюсь, одновременно отмечая, что допустил типичную ошибку попаданца, посчитал местных тупее себя. В этом аспекте прав именно Лосий, ибо если мы придем вызвать тварь на бой, отказать она не сможет, и даже сражаться будет вынуждена честно, пусть и наверняка попытается смухлевать. В иной ситуации этот призрачный поц наверняка бы вовсю пользовался преимуществами территории, кидал на нас полчища нежити, одновременно атакуя из слепых зон, вылетая из стен, нанося сверхмощные точечные удары и исчезая обратно, и всячески пользовался бы своим главным оружием. Это я про мозги, которые хоть и сгнили давно, но интеллекта не утратили. В такой ситуации я бы максимум сбежать мог бы, но ведь сама нежить изрядно кастрирована в плане доступных ему вариантов действий. Здесь Лосей верно рассчитал, у нас реально есть шансы на успех, вот только слишком это опасно. Тот же аристократ действительно сможет наносить урон призраку, причем, возможно, даже не слабее меня, за счет светлого направления своих сил. Это если у спектра не будет чего-то по типу моей эгиды, что позволит игнорировать любой урон, даже если он заточен именно против пользователей энергии твоего плана. Но даже не считая этого, мы забываем об еще одной малости. В отличие от меня, у Лосея вообще никакой защиты нет. Я могу уклониться, могу поставить жесткий многослойный барьер, могу принять удар на эгиду или призванную тень. Он может лишь умереть, доступные ему пространственные техники слишком слабы, а достаточного сродства с небом, что позволит ему принимать на свою защиту удары, неживой легенды у него нет. Собственно, об этом я им и сказал, стараясь быть помягче при этом. Мол, ребята, вы, конечно, круты, но не зазвездитесь тут. Одно дело сражаться с обычными людьми, пусть даже элитой и отлично обученными. Но легендарная тварь, на которую даже героев обычно пускали не в одиночку, это уже другой уровень угрозы. Потом мы вернемся к спектру в гости и просто вобьем его в землицу сырую, даже без дополнительных подпорок в виде связывающего его контрактного проклятия. А сейчас, качайтесь, уважаемые, и не возникайте. Разговор закончился пристыженным молчанием окружающих, которые мои слова приняли спокойно и взвешенно. Возможно, из-за того, что привыкли к тому, что люди могут ошибаться, возможно, из-за своего профессионализма, а может быть, виной всему был мой героический титул, что позволял сказать плохую новость максимально сглаженно. Тем более, что я не отменил всю операцию «Попранная гордость», а только перенес ее на иные сроки и уровни. Уж в чем можно не сомневаться, так это в том, что уровни будут получены с гарантией. Лосей устроил спарринг против Ганса и Тари одновременно, Игра и Гестия отправились на охоту в стиле красной шапочки, Гестия идет по лесу, привлекая хищников, а злая Игра пришедших давит, аки кутят, а Костик решил наконец-то поработать с зеркалом, которое так удачно ему досталось в наследство от неизвестных сражающихся. Вообще-то, там был выбор между алхимией и грезами, но я честно подбросил монетку. Поскольку перебрасывать не захотелось, то сразу же принялся за работу, заодно давая себе обещание, что мои приколы не должны менять политическую обстановку в слишком больших масштабах. Заявлять себе, что я вообще удержусь от иных приколов, было бы чрезмерно лживым поступком, да. Начать решил со старых знакомых, которых повстречал на своем пути по Лурию, благо их накопилось немалое число. Не сказать, что я не плевал на их судьбы, но все же, если есть возможность сделать доброе или злое дело, хорошенько при этом посмеявшись, то почему бы и нет, черт возьми. Вот и я так подумал. Первым в голову пришел мелкий пиюк номер раз, имя которого я уже благополучно похерил в объемах памяти. Концентрация у меня такая, что вспомнить оное имя, дело пары секунд, но мне реально было похрен на этого паца. Я вообще выбрал именно его просто из-за того, что на нем явно была какая-то защита, которую можно было бы обойти, попрактиковавшись в оном обхождении. Мальчишка спал, тесно прижавшись к обнаженной шоколадке, которая как раз не спала, а просто смотрела перед собой вперед, одновременно размеренно дыша, чтобы не разбудить своего подопечного. Чернокожая сучка все же была хороша собой, отчего я даже малость захотел обеспечить парню какую-то пакость, но передумал. Осмотрев все вокруг, получив ворох малосвязанной информации о его тренировках и обучению на профессионального интригана, я молча удалился, усыпив заодно девушку, наслав на нее весьма фривольные сны, чтобы не страдала бессонницей. Вторыми нашел парочку знакомых авантюристов, пьяненького мастера разрушений, под чьим обликом я несколько раз шутил, и смутно узнаваемую дамочку, которая даже спала в какой-то странной шляпке. Оба сидели в креслах, дремля в ожидании оплаты за последний их заказ, из-за чего я и сумел найти их с такой легкостью. Дамочке тоже снились интересные сны, хотя я ничего такого не вкладывал. Причем сны эти были направлены исключительно на самого пьяного мастера, который читал своей возлюбленной романтические стихи, держал ее за руку и всячески давал понять, насколько он ее любит. А вот эротики не было даже грамма, чего я не потерпел. Раз уж она по нему сохнет, то вот ей парочка, десятков сценариев на любой вкус. Романтическое свидание во снах потихоньку переходит в столь же романтические утехи в постели, а я закрепляю сценарий в сознании девушки, гарантируя разнообразие отношений в последующих снах. Никакого постороннего влияния, вообще никакого, но краснеть она будет очень заметно, особенно если он решит ее разбудить прямо во время промотки очередной пикантной сцены. Ну, он, вроде бы, уже прокачался, так что уклониться от тумаков, да избежать, наверное, сможет. Монахи вообще очень живучие засранцы, так что я в него верю. Дома у Лосия все было отлично. Золото, оставленное их блудным сыном, оказалось пущено в дело, да и само имение потихоньку расцветало. Даже несколько новых мастерских открылось, когда приглашенные специалисты из ремесленных гильдий прибыли выполнять контракт. Скоро эта уютная долина не слабо расцветет, а самая крупная из деревень получит статус города. Там все равно все условности были соблюдены, не хватало только официального разрешения от королевской канцелярии до поры мелочей, вроде высоты ратуши. Послал хорошие сны спящим, немного подправил мозги смутьянам и желающим поворовать, причем для их же блага. Халан намеревался парочку показательно вздернуть, чтобы неповадно было, а отваживал я только тех, кто еще натаскать не успел. А еще нашел в холмах банду человеческих отморозков, нанятых одним из соседей с целью прирезать небольшой и неприметный караванчик с гильдейскими ремесленниками, чтобы не портил наглый Астериум монополию на высококачественную посуду, которой в баронстве нанимателя торговали. Недолго подумав, заставил Тати перерезать друг друга, не поделив очередную хрень, просто довел конфликтность до максимума, заставив устроить королевскую битву. По итогу всех добил отрядный кудесник, подорвав огненным шаром заодно и самого себя. Покойный главарь, кстати, дураком не был и сумел раздобыть немного компромата на нанимателя, так что когда дружинники Халана найдут место бойни, то они легко узнают о том, кто именно и с какой целью послал сюда Тати. Едва ли старый рыцарь пойдет на открытый конфликт, ибо конфликт невыгоден, но теперь он будет знать, кого и зачем опасаться. Он и раньше догадывался, а теперь будет знать точно. Нашел нескольких соседей по каравану, в котором я и Тария покидали край. Кто-то устроился лучше, кто-то хуже, но в целом вышло нормально для большей части. Помог немного невезучему репетитору, который во снах учил Тарию письму и чтению, сам того не помня. Он сейчас сох по одной из служанок, работающей на богатея из торговцев, который нанял его учить своих сыновей грамоте. Сама девушка хоть и не воротила нос, но сомневалась в несколько косноязычном рядом с ней мужчине, не решаясь принять ухаживание. Самую малость подтолкнул ее, позволив заметить положительные черты влюбленного дурня. Если он начнет козлить, то это влияние ничем ему не поможет от посыла нахер. Впрочем, я в нем не сомневаюсь, благо чувство его предо мною, как на ладони. Добавил еще детишкам желание учиться и нежелание шкодничать, постаравшись не сделать ничего опасного, да и оставил репетитора в покое. Будем считать, что за индивидуальные занятия с танцовщицей я с ним расплатился. Еще нашел торговца специями, который садюга из садюг, но при этом еще не просрал свою мораль к херам. Найти то нашел, но открывшееся зрелище было тем еще выносом мозга. Тесный чулан, полумрак, жаркое дыхание и прочие милые сердцу вещи. А еще званый ужин в собственном доме, который прямо сейчас проходит за стенкой, и парочка из матери и дочери, развлекающиеся со своей игрушкой. Служанки, которые, оставаясь служанками, давно стали госпожами для своего нанимателя. Все бы ничего, но постепенно дамочки начали терять берега. Собственно сейчас, когда дочка крепко держала парня, он мог бы вырваться, но вложенные в его мозги закладки тут же лишили его сил, внушая невозможность расцепить не такую уж и сильную хватку. А Милфа-мамочка вовсю отдрачивала бедняге, высказываясь ему о том, что он очень зря засматривался на ту белогривую кобылицу, с которой недавно танцевал, она эту грань не переходит. Я, вроде бы, поставил четкий барьер между их развлечениями, опасностью разоблачения и влиянием на рабочие отношения торговца, но, похоже, девушки малость подточили его. Они, если честно, и сами не понимают, какую свинью подкладывают своей игрушке. Но даже без того, чтобы их застукали, отправлять парня продолжать раут в заляпанных семенем одеждах, в которых он вернется к той самой белогривой кобыле дочери важных партнеров, может закончиться неприятно. Быстро проматываю их воспоминания, но не нахожу там ничего критического для парня. Пара раз, Когда их застукали не в счет, благо там было совсем непонятно, что это не парень зажал служанок, а наоборот. А вот сейчас риск ощутимо выше. Я бы дал шансы около 1 к 5, что парню может вылезть боком вся эта заварушка в чулане. Вроде и не очень высокие шансы, но если такая фигня случаться будет регулярно, то будет неприятно. Пришлось срочно править влияние на сознание всех троих, одновременно наложив целую конструкцию из грез, которая тончайшим образом отведет внимание от происходящих в этом доме необычностей. Теперь дамочки могут своего личного хозяина рабать и ранить хоть прямо в центральном зале, прикрыв процесс от дрочки собственным подолом, никто не обратит на это никакого внимания. А та же кобыла спокойно подойдет и побеседует с едва сдерживающим стоны парнем, не задаваясь вопросами о том, почему рядом с ним его рабыни, что это за движение под ворохом ткани, почему сам хозяин дома дергается и тяжело дышит и все такое. Самому же садисту, который уже не садист, будет очень неловко, а опасение раскрытия добавит не то что перчинку, а целое ведро перца чили, в его отношения со своими оторвами. А вот за пределами дома, активность этих красоток значительно снизится, практически убрав вероятность неприятности или раскрытия. Этакий я молодец, беспокоюсь о личной жизни окружающих. Потом, если будет настроение, немного снижу градус измывательств над беднягой, ибо за свои прегрешения он если и не рассчитался, то был к тому близок. А пока, пусть радуются новым возможностям, люди молодые, каскады лиц, мириады отражений, чужие переживания, чужие жизни, чужие судьбы, что мелькали предо мною в неудержимом потоке. Я искал тех, кого когда-то видел, пусть даже мельком, одновременно находя множество новых личностей. Не искал никаких сложностей, даже особо влиятельных целей, ограничиваясь максимум богатыми торговцами, средние руки чиновниками да мелкими аристократами. Брал качество количеством, отрабатывая навыки на самых простых целях. Частью это было развлечение, но только частью, ведь я действительно осваивал новые возможности все лучше, и лучше, и лучше, превращая строчки статуса в полноценные умения и навыки, которые я действительно освоил. На десерт проведал своих самых первых жертв экспериментов, которые пара из торговки и ее помощника, родом из Астмарка. Прямо сейчас торговка прыгала верхом на сидящем на стуле парнише, заставив того уткнуться лицом себе в спину, одновременно читая какую-то важную бумагу неизвестной природы. Сам парень только и мог, что дышать той в спинку, пока его рабочий орган пребывал в заднице начальницы. Сама торговка иногда опускала одну руку, чтобы немного поиграть с страдающей от одиночества киской, но только иногда, для регулярных оргазмов хватало и второго отверстия. Парню оставалось только держаться, ведь ему прямым приказом запретили прекращать раньше времени, а выносливости у него даже с зельями не так много, ибо все в восприятие вкладывал. А еще торговке осталось жить меньше суток. Когда я выводил мелкого аристократа и его охранников из Астмарка, я уже предполагал, что в городе будет буря, когда начнут снимать головы власть имущих. Оказался целиком и полностью прав, но не учел нескольких деталей. Из-за пропажи или увольнения многих шишек, немалая доля торговцев лишилась покровительства, отчего им стало куда сложнее поддерживать партнерские отношения с компаньонами, да и тайная стража начала задавать вопросы. Именно тут взошла звезда торговки, прямо сейчас кончающей в очередной раз. Когда одному из иногородних закупщиков в очередной раз скормили завтрак по поводу интересующего его товара, он подумал, да и пошел искать того, у кого сейчас нет проблем с властями. Эта дамочка, ее, кстати, зовут Линда, была далеко не самой крупной, но, в силу отсутствия большого количества связей, по ней не ударила тряска в магистратуре. Она смогла найти на складах товар, дав на всякий случай едва ли не двойную наценку, но ее товар все равно купили. За первым пошел второй и третий, а там и вообще начали идти сначала к ней, постепенно забывая старых, но таких ненадежных и жадных. У нее наценка двойная, а у тех тройная, партнеров. Линда оказалась умной и хваткой, быстро договорившись с владельцами складов, где лежал чужой и залежалый товар, на покупку этого товара. Сами владельцы, которые уже и не чаяли увидеть хоть какие-то деньги, на все вопросы их посылали сначала мягко, а потом не очень, плюнули на возможные последствия отпавших с Олимпа богачей и продали, даже со скидкой. И когда замы и замы замов выживших торгашей высокой лиги смогли уяснить, кто есть кто и кому надо делать ку 3 раза, на их рынок влез новый игрок, который даже успел заручиться кое-какой поддержкой в новых верхах. На просьбу уйти подальше и не лезть к взрослым дядькам она не среагировала, на неприкрытые угрозы тоже, так что ее решили устранить. Подкупленный повар уже добавил в снедь дамочки медленно действующий яд, а саму снедь принесут спустя пару минут. К утру, пока все будут бегать вокруг тела умершей и искать виноватых, все ее достижения уже поделит, а стража заранее никого не найдет, благо часть связи все же осталась в наличии. Не, ну так дела не делаются. Слуга, несущий отраву, неожиданно споткнулся, расплескав ее по всем углам и получив в зубы от начальника. Узнавший про это повар, уже подсчитывающий награду, не подозревая, что получит вместо нее перо в бочину, сначала побледнел, а потом захрипел, упав с сердечным приступом. Парочка слишком наглых замов-замов, ставших, внезапно, первыми из, не проснулась. Еще одного убила личная рабыня, каким-то образом сбросив воздействие рабоманта, схватив в охапку все ближайшие ценности, и свалив в открытое окно. Надо будет проследить, если сможет воспользоваться данным мною шансом избежать. Четвертый, внезапно, сам сбросил подчинение своей любовнице, которая, оказывается, была соблазняющей аж 12 уровня, о чем его глава охраны, дознаватель, знал, но был в доле. В результате бойня, в которой погибли все трое, пятый просто вышел из окна второго этажа головой вниз и свернул шею. Самоубийство, констатируют утром стражники, которые в этот раз будут действительно искать убийцу. Шестой, седьмой, восьмой и девятый, которые о покушении знали, но сами не участвовали, их интересам заранее покойная не мешала, утром узнали о том, что жертва жива, а убийцы как-то нет. От открывшегося знания они малость фалломорфировали, решив быть в дальнейшем очень-очень вежливыми и не спорить с чертовой сукой и ее непонятными покровителями. Тем более, что она, как уже говорилось, не мешала их интересам. Сама Линда, которая из-за нервотрепки последних недель срывалась на помощника с огромной частотой, трахала его едва не каждую минуту, когда они оставались одни. Директивы в ее мозгах не поменялись: ругать и отчитывать козла только во время траха, который наступает после кодовой фразы. На людях парень еще обтекал, а вот наедине его уста самостоятельно и против воли произносили триггер после первых же оскорблений. Так что весело им было обоим, особенно после того, как я доработал их поведенческие бомбы во время второго визита в Астмарк. Ну и сиськи торговки увеличил тогда же. О произошедшем они узнают уже завтра и, не будучи дураками, поймут много. Я позаботился о том, чтобы эта акула капитализма не стала откусывать больше, чем может проживать, как и о том, чтобы она перестала загонять и себя, и своего как бы любовника непрерывным марафоном. Но вопросы у нее в голове появятся, тут сомнений нет. Вот только каждый раз, как она начнет обдумывать эту тему, ей резко захочется пососать, что она тут же и выполнит, а после секса, ни одним же минетом, не вспомнит о своих подозрениях еще как минимум часов 10. Потом вспомнит, как вспомнит и о том, что внезапно захотела сделать своему помощнику минет, после чего неправдоподобно резко перестала думать на эту тему. Но от воспоминаний ей снова захочется повторить, чтобы забыть и вспомнить вновь немного погодя. Будем считать, что экзамен по работе с мозгами и памятью я сдал, а сама дамочка расплатилась за свою излишнюю жадность. Она знала, что ее могут убить, вернее, что ее гарантированно попытаются убить, но удержаться не смогла, и последующее чудесное спасение. Засыпал я с чувством выполненного долга и приятно ноющим после хорошей тренировки тонким телом. Хотя мои товарищи, глядя на мою довольную рожу, невольно вздрагивали и отодвигались от камушка зеркала подальше. Только Гестия и Игра проявляли внушающее уважение и спокойствие, но Игра слишком глупая, а Гестия, видимо, еще не привыкла к тому, какие я кони могу отмочить. Ничего они не понимают. Я, Купидон, зеленый, но действенный. Улыбка не сходила с губ даже во сне. Примечание к части. 16 страниц. Добавил Гестии 5 очков, так что у нее теперь нормальное, относительно, тело. Пребывание в такой форме делает ее уязвимой и кушает резерв, но это для нее терпимо, в отличие от бытия нематериальным куском тумана. Бросков много, но повезло только торговке, которую спали буквально за часик до смерти. Еще знатно разминулись с заранее приготовленной мною тварью, а она сначала слишком долго шла, а потом команда проявила благоразумие. Спектра пока решили не трогать, но в будущем все возможно. Времени нет, мне надо бежать. ПБ уже не сегодня, как и ответы. Серьезно. ПБ не смогу, да и ошибок многовато, наверное. Это все, сука, админ, из-за эффекта каторго меня и накрыло. Добра вам и приятных выходных. Глава 29. Когда-то, когда деревья были большими, уровни низкими, а я еще сычевал в приграничном городке, притворяясь мелким алхимиком, мы вдвоем с Игрой смогли уработать эпическую тварь, называемую лесным йети. Тот бой был не таким уж и опасным, чтобы назвать его смертельным, но все же напряжным и нервным. Ту же Игру, находящуюся вдали от родных болот, такая зверушка растерзала бы с гарантией, просто в силу превосходства в размерах, характеристиках, боевых талантах и преимущества родной местности. Сейчас же моя ручная агра могла бы того монстрика уделать, если и не с завязанными глазами, то без особых проблем. Выросли уровни, подросли статы и, самое главное, навыки, которыми она пользуется во время охоты. Великий мастер рукопашного боя – это нечто гораздо более крутое, чем мастер обычный, что бы там ни говорилось. А уж если этот великий мастер не одна, а имеет поддержку от высокоуровневых товарищей, среди которых был даже двинутый на все остатки мозгов герой, то у лесного лохмача не было и тени шанса. Преимущество работы группой, помноженное на бурный опыт множества схваток и неукротимое желание стать сильнее, делают чудеса. Даже такие странные, как поиск и ликвидация могучих чудовищ и монстров, находясь в самой вотчине этих чудищ да монстров, и без возможности свалить под крылышко городских стен. Да-да, эта рутина уже давно успела стать для нас обыденностью, которая, конечно, бодрит кровушку адреналином, но необычной не является. Вот и сейчас мы посчитали точно так же. Чудище выглядело несколько иначе, чем то, которое я помнил по краю. Шерсть зверюги была не такой густой, да и ширины в плечах не доставала, но это легко компенсировалось еще более длинными лапами и когтями на них, большей ловкостью и подвижностью и сороковым уровнем ровно. Это порождение диких территорий легко могло разорвать сотню регулярных солдат на части, пожрать и пойти дальше, не сильно повредившись в процессе. О том, чтобы остановить зверя магией, и вовсе лучше было не заикаться. Шерсть йети все так же легко нивелировала любое энергетическое воздействие. Ну, почти любое, исключительно в разумных пределах. Первым звоночком опасности стало то, что встреченная им жертва, внешне немного напоминающая не слишком вкусных орков, совсем не испугалась и не попыталась убежать. Ну, мало ли, что думает добыча. Тем более, что йети такими высокими материями не задавался, тут же использовав уже знакомый мне оглушающий рев, дабы парализовать слишком подозрительную фигурку. Тень Тарии была мною украдена заранее, так что я просто перенес воздействие рева с нее на самого себя, только уши чуть заныли, а все остальные эффекты стекли с моих сопротивляемостей, подобно воде с каменной скалы. Монстр, здраво предположивший, что жертва уже парализована и бессильна, не стал ждать, тут же рванувшись в атаку, намереваясь смять и разорвать мелкую фигурку. Да, блюдо выйдет на один зуб, но нюх монстра подсказывал, что это мясо будет крайне вкусным. Тария застывать не спешила, как и пугаться, вместо этого резко выхватив валериум, отправляя прямиком в череп чудища заряженный снаряд неизвестной природы. Полученный ранг подмастерья в стрельбе из одноручных орудий позволял навестись максимально точно, а тончайшее влияние скромного меня не дало чуйке йети вовремя отклониться от угрозы. Для него опасность от револьвера казалась чем-то на уровне стрелы из лука, а подобные плюхи он презрительно игнорировал еще в детском возрасте. Хаотический снаряд принял какую-то совсем уж экзотическую природу, не ударив по покрытому негационной шерстью черепу, но впитавшись в оную шерсть и разорвавшись под ней. Какой-то компрессионный эффект, словно от водяной пушки, заряженной кипятком. Половину скальпа стесало вместе с частью лицевых мышц. Боль, наверное, вышла адская, но вот смертельной эта травма не была, череп если и повредила, то лишь немного. Второй рык, куда более злобный и яростный, был встречен сразу тройкой сияющих тусклым светом стрел, влетевших в открытую пасть. Вернее, влетела только первая, вторая оказалась перекушена в полете, а третья ударила уже в сцепленные зубы. Обиженный и болезненный вой монстра, получившего еще более серьезный удар, не успел даже начаться толком, как расстояние до Тарии оказалось преодолено. Там того расстояния и было-то на пяток широких шагов громадных лап. Вот только женская фигурка разом размножилась, разбежавшись в разные стороны и даже вертикально вверх по стволу громадного дерева, да еще и очень быстро. Будь зверь целым, то итог мог быть и совсем другим, но даже раненый монстр смог разорвать 3 из 6 иллюзий. Впрочем, достань он одновременно все из них, то настоящий он бы не поймал. Девушка сменила позицию в тот же миг, когда прозвучал выстрел легендарного артефакта. Удар лапы, когти на которой вспыхнули темно-серым дымчатым светом, вышел столь мощным, что вековое деревце, напоминающее молоденькую секвою, распидоросило до половины, отчего оно начало медленно падать. Йети имел бы право собой гордиться, если бы от удара был хоть какой-то толк, и если бы у него было время на гордость. Вся такая же молчаливая в бою игра возникла за его спиной, тише шелеста травы, мгновенно взяв отведенную для очередного удара лапу в захват и сломав ее в локте, заодно еще и вывернув из плечевого сустава. Вспышка адской боли, какая уже по счету, заставила тварь зарычать, но теперь страха в том рыке было куда больше, чем ярости. Вторая лапа, закончившая мучить дерево, взметнулась атакующей коброй, стремясь пропороть обнаженный бок огры, но только и сумела, что стесать немного мяса с ребер. Регенерация зеленой справится с такими ранами за пару секунд, а ее боевые возможности и вовсе не пострадали. Сместив центр тяжести, великанша попыталась взять на слом и вторую лапу, заодно захватывая еще и шею, но настолько грушей для битья противник все же не был. Упав на живот, он использовал 3 оставшиеся конечности, чтобы поменять положение в пространстве и подставить игру под падающее древо. Удар она не получила, выскользнув из-под падающей наковальни в последний миг, но и Йети сделал так же. А вот уклониться от образцовой двойки в голову уже не смог, что сказалось на его здоровье не лучшим образом. Игра била раскрытой ладонью, стараясь скорее оглушить и дезориентировать, чем повредить его своими относительно небольшими, в сравнении с таковыми у противника, когтями. Полученные удары, нанесенные в уже оскальпированный участок головы, кратковременно уронили вражину, отчего та издала приглушенный стон и попыталась перекатиться через себя, не учтя неработающую конечность. Наседающая игра нанесла еще пару ударов, весьма изящно уклоняясь от ответной атаки рабочей конечностью. Тут-то Йети и ошибся вновь, попытавшись парализовать ее очередным рыком. Едва ли опытный монстр рассчитывал действительно обездвижить столь сильного противника, но ему и секунда передышки раем земным показалось бы. Рык так и не покинул глотку, ибо рычащий подавился очередной двойкой стрел, только теперь раны от них повредили не одно только горло. Ясновидение подсказывало, что магическая сила, накачанная Гансом в стрелы, задела спрятанные в толстых стенках черепа мозги, окончательно контузив Йети. Игра сблизилась, сложила ладони щепотями и пробила бок противнику, вырывая кусок печени, что тут же отправился ей в рот. Не из-за того, что она решила перекусить вместо сражения, а потому, что Тария, уловив момент, отправила еще один снаряд в голову противника, вынудив ту откинуться из-за полученного импульса, несмотря на всю мощь звериной шеи. Финальную точку поставил спикировавший сверху лосий, сияющий небом, как чертов ангел, воткнув лезвие шпаги в глаз Йети по самую рукоятку, одновременно выпустив строго дозированную порцию небесной силы, дабы уничтожить мозг, но не повредить остальное тело и возможные реагенты. Вся битва с эпическим монстром 40-го уровня заняла меньше 5 секунд. Игра говорит, что нужно идти на болото, там игра может быть сильно сильнее, чем Сечис, аргументировала свою точку зрения зеленокожая воительница, облизывая пальцы после того, как переживала последние кусочки сердца убитого, которые ей выдали, как самой голодной. С одной стороны, меня такие слова радуют, ибо раньше игра, даже думая точно те же мысли, просто не смогла бы оформить их в слова. Да, на болоте она сможет бить сильнее, атаковать мощнее, побеждать легче, а прятаться так и вовсе идеально. Но как объяснить этому ребенку в 3-метровом сисястом теле, что все остальные присутствующие, даже Гестия, от нахождения на болотах волками взвоют, а Костик будет выть самым первым и громче всех? А по-моему, лучше уйти на дневной переход в сторону и начать по новой, высказалась Тария, хотя у нас тут вообще-то даже голосование не объявлялось. Здесь уже нашумели, а там спокойно подготовим место для боя. Место для боя с Йети действительно подготавливали с особой тщательностью, хотя мы и не знали, кто или что придет сюда первым. Несколько кабаньих и оленьих туш, подвешенных на самодельных и обработанных эссенциализмом веревках из трав, капали вниз кровью, приманивая все новых и новых противников. А мы их спокойненько встречали и укладывали, либо по очереди, либо сразу командой. Лично я вмешался по-серьезному только дважды, когда выдернул Тарию из-под потока выблеванной хищным броненосцем редкого грейда кислоты, и когда добил почти сумевшего телепортироваться гигантского ворона, который хотел уйти через план ветра, спеша убежать из засады. Оба раза, как и вообще вся охота в целом, не дали мне практически никакого опыта, но зато мои товарищи таки развивались, больше навыками и сложеванием, чем уровнями. Хотя Тарий остался последний уровень до выбора второго класса, да и Ганс умудрился развить классовое умение следопыта на новый ранг. Он шутил, что такими темпами и вовсе закроет свой обычный класс в ближайшее время. Не факт, что шутил, если подумать. Нет, юный Астериум, я категорически не согласна с вашим мнением. Холодно и ровно спорила Гестия. Аглав Комиксон, безусловно, имеет талант, но считать его развратную мазню произведениями искусства я просто отказываюсь. Вы смотрите на этот вопрос с вашей призмы зрения, не понимая, что Аглав намеренно делает сюжеты своих полотен гротескно развратными и низменными, доводя до абсурда привычные пороки нашего общества. Непривычно горячо возражал фехтовальщик. Нужно просто смотреть на ситуацию иначе. Уважаемый, мне 35 лет, и 15 из них я провела в армии Милорета. В равнодушии ее слышится усталое отчаяние от невозможности доказать очевидное. О пошлых шутках я знаю куда больше, чем столичная молодежь, от которой вы и подхватили восхищение этим индивидом. Если же отбросить попытки найти глубинный смысл в картинах Аглафа, то все сюжеты этих полотен можно уместить в одну фразу, что будет звучать, простите мне плебейские ругательства, как банальное либо вы бали, либо на бали, либо все вместе. А я считаю, что подобное мнение навязывает нам гордость. Точно так же спокойно, но уверенно возразил Лосий. Слишком часто в этих карикатурах мы видим самих себя, благо аристократию его шутки бесит тысячекратно сильнее, чем простолюдинов. Больше злости испытывают только торгаши, но у них неумение смеяться над собственными недостатками считается клиническим случаем и целителями не излечивается. Спор этот звучит уже не первый раз, ибо Лосий наконец-то нашел себе собеседника по вкусу и по статусу. Вот только Раймель, обладающая большим жизненным опытом и совсем иными категориями ценностей, крайне редко сходилась с ним во мнениях. Классическое «эх ты», молодо-зелено в исполнении Гестии было не оскорбительным, но таким аргументированным, что невольно начинаешь чувствовать себя глупее. Имя художника, которого они обсуждают, кажется мне смутно знакомым, а сказанная Гестией фраза и вовсе мною уже слышана. Но вспоминать, где я ее слышал, мне не хочется, ибо спешу повырывать из тела покойного эпика как можно больше реагентов, стараясь разместить по пробиркам самые ценные. Все же слишком мало со мной тары для туши таких размеров, а взять хочется все-все-все. Сосуд уже давно заполнен до краешков, и я бы не отказался от того, чтобы он получил новое улучшение. Часть хранимой там эссенции даже пришлось выкинуть, чтобы заполнить освободившееся пространство более ценными концепциями. Вместо сосуда использую обычные пробирки, максимально концентрируя собираемую эссенцию, да и то только ту, которая была частью быстропортящихся реагентов. Даже с учетом мифического класса, процентов 15 от общего числа той же крови оказались потеряны. Впрочем, остальная кровь была переработана в несколько крупных колб, наполненных сконцентрированной до предела сутью. Большую плотность я уже просто не мог обеспечить, скорее из-за недостатка подходящей тары. Шерсть, клыки, когти и кости, которые портятся от длительного пребывания на открытом воздухе, не собирались, как и звериные глаза, для которых не пожалел пары немногочисленных контейнеров, решил оставить до того момента, когда смогу нормально поработать в основном лагере, в том, где по-прежнему ждало меня мое зеркало. На болото мы не пойдем, Игра. Мягко и отстраненно возражаю, стараясь не сбить концентрацию, которая даже будучи на легендарном уровне напряжена до предела и немножко выше. Да и новую засаду готовить не станем, как бы тебе не понравилось наше времяпровождение, Тария. Я сейчас загружен по самый максимум, и мне нужно обработать хотя бы часть полученных реагентов, если не хочу их выбрасывать чуть погодя. Вот так всегда. Патетично возносит руки вверх разочаровавшаяся танцовщица. Только почуешь вкус настоящих приключений, как мне обрезают крылья, будто птица какой. Правда, зеленые сиськи, Игра не птица, Игра не летает, возражает упомянутая, почесав затылок и не уловив иронии. Но Игра любит драку. Можно много вкусного мяса поймать, но на одном месте не надостает. Это плохо. Ну да, тут мнение Агры очевидно, она не привыкла охотиться, намеренно приманивая добычу, предпочитая преследовать выбранную цель самостоятельно. Добавьте сюда отсутствие родных болот, и вы получите понимание того, насколько Игре неудобна наша парадигма охоты на местную живность. Но все равно она предпочитала хорошую охоту и сытную добычу отсутствию оной охоты и добычи, тем более что нам всем скопом потихоньку удавалось донести до нее прелести работы в группе. Вот, кстати, странно, сражаться в паре она и раньше умела, пусть и привыкала к тому, что напарник ее является мелким и юрким человеком-магом в моем лице, а не таким же эгром. А вот два и больше помощников казались ей настолько неправильным подходом, что даже через сны было трудно доказать обратное. Вот видишь, Тин, даже она со мной согласна. Вместе с окончанием фразы, Тария победно подняла пальчик вверх. А ты мне еще что-то рассказываешь. Вот, Игра ни с кем не согласна. Аж возмутилась зеленая, что при ее габаритах смотрелось скорее угрожающе, чем умилительно, и плевать на подпрыгивающие буфера. Игра проста любытахата. Сам факт того, что Агра участвует в словесных баталиях, пусть даже и безбожно проигрывая их раз за разом, вызывал в моем сознании баснословных масштабов когнитивный диссонанс. Хотя временами Игра отмачивала такие фразочки, что невольно начинаешь подозревать ее в том, что она очень изящно окружающих троллит, одновременно скрывая этот факт от ясновидения. Перепалка Лосея и Гести, как и Игры с Тарией, ничуть не мешала мне и задолбавшемуся в край Гансу разбирать вонючую тушу Йети на запчасти и потихоньку готовиться покинуть это место. Остальные это тоже понимали, но прекращать пикировки не собирались. В отсутствии нормального количества собеседников очень помогало умение поднять тему для разговора из ничего. Хорошо, хоть орки и другие дикари не достают. Ворчу под нос, пытаясь влить еще немного эссенции в едва не трескающуюся от перегрузки колбу. А то только очередного племенного набега нам тут не хватало. В прошлый раз мне не понравилось вообще. Дык, они ж дикари, а не дурни немощные. Удивленно и весело скалится Ганс, явно смеясь над моими опасениями, словно я глупость сморозил. Они, конишь, не света чума, но куда умнее того, чё про них думают обыватели. В прошлый раз оно как было, много слабых людишек, оказавшихся в глубине их земли. Ну грешно же не перебить законную добычу. А сейчас они видят только развешанные по деревьям туши не самых слабых чудищ, да разобранные тела тварюк еще пострашнее тех, развешанных. А следов-то и нет почти, благо даже лосей уже нормально ходить наловчился. Вот они и срут сюда жопы совать. Ты, Тин, сколько духов разведчиков выбил уже? 8, и еще парочку материальных одержимых тварей. Отвечаю, выбрасывая в воздух остатки эссенции, которую вместить в емкость так и не сумел. Может, еще где-то вверху птицы были, но низко они не спускались, а свысока сквозь кроны многого не увидеть, наверное. Не всегда, дружище, не всегда. Отрицательно мотает головой следопыт. Есть такие птички и такие духи в них подселимые, шо могут даже сквозь стены зырить. Но пусть у зеленожопых и будет такой контракт, то максимум заметит лишь лосяда мелкую, и то не факт. Непонятно им, а все шо непонятно, лучше не трогать. Может, тут какая легенда гнездо свила и теперь вешки развешивает. Так что пока не рискнут нас гонять, а если рискнут, то подохнут. Ну, так-то логично, если честно. Правда, поняв, кто мы есть и оценив наши силы, они могут и призвать что-то пострашнее простых духов-разведчиков. Вроде того же забирающего кожу, да будет тень ему гвоздями, с которым мы имели неудовольствие встретиться. Но для этого зеленокожим нужно слишком сильно постараться, а нам, соответственно, довести их до исступления, чтобы по нам стали бить основными калибрами. В общем, меня чуточку успокоили. Самую малость. В скальном лагере, расположенном на месте древнего сражения, мы не охотились, а всех зверушек, к нему вышедших, просто убивали и скармливали тени, чтобы неповадно было. Карнавал развешанных на деревьях тел мы устраивали в дневном переходе отсюда, причем исключительно в одной стороне, чтобы места наших охотничьих артелей не окружали лагерь красноречивым кругом. Об укреплении лагеря я тоже позаботился, использовав все то же каменное зеркало как основу для барьера грез, которым и закрыл саму поляну и еще около 500 метров пространства в радиусе от оной поляны. Защита была сначала хорошей, а после и вовсе отличной. Каждый раз возвращаясь с охоты, я немного допиливал механизм барьера, делая его мощнее, совершеннее и незаметнее как со стороны яви, так и из грезы. Может быть, моя конструкция и не такая долговечная, как та гадость, что висела над каменной или беловодьем, но она точно мощнее и изящнее. Плата в виде регулярных техосмотров меня устраивает больше, чем полностью. Ну и ко всему свою роль сыграла площадь барьера, которая у меня очень небольшая в сравнении с упомянутыми примерами. Закапсулировать меньший объем куда проще, чем целый город. Попытки увидеть нас ясновидением или найти поисковыми ритуалами теперь обречены на провал, если не знать точного места нашего расположения заранее. И даже тогда, не факт, что смогут продавить, я создал сразу несколько десятков ложных целей и обманок, которые переведут фокус направленного внимания в иное место. Даже могу поручиться за то, что такой купол простоит пару минут под взглядом безбрежного ока, если оно сюда достанет и если его наведут именно на нас, дольше не выдержит, ибо те элементы, что отвечают за обман сего артефакта, я и сам не до конца понимаю, но первые минуты гарантии я могу дать. Я бы того не смог, но, спасибо вам, тайная стража, успел насмотреться на то, как око работает и каким способом улавливает чужое присутствие. Моя конструкция из множества отражений, перенаправляющих желание познать в рандомных направлениях, слишком хрупкая, но, проламываясь через нее, око рискует малость перегреть свои структуры. Как оно выглядит? Ну, допустим, око смотрит на нас, после чего его взгляд будет пойман и перенаправлен в другую точку, не давая узнать точные координаты лагеря. Оком пользуются не дураки, так что обман распознают быстро, возвращая его взор к прежнему образу. Взор снова переводит, отчего око автоматически начинает давить еще сильнее, что снова переводит его в сторону, но теперь, с усилением, око возвращается к нам еще быстрее, чтобы снова уйти в сторону. Атака, перенаправление, возврат. И повторять столько раз, сколько понадобится, пока моя защита не истощит варианты перенаправления или пока оная защита не перегорит от нагрузки. Впрочем, есть вероятность того, что само око не выдержит все ускоряющегося ритма атаки-ответа, доломавшись окончательно. Оно же и так на ладан дышит, причем в таком состоянии пребывает последние лет 200. Куда вероятнее, что обслуга артефакта, отчаянно матерясь и сидя на глазах, просто отключит мифический шарик, спасая его и собственных шей целостность. В плане защиты от физического проникновения, мой барьер тоже имеет определенные козыри. Как минимум тем, что созданная из поющей грезы пелена заставит любого мимопроходящего сделать небольшой круг, обходя совершенно нормальное и ничуть не подозрительное место по широкой дуге, даже не обратив на это внимания. Я бы еще и активную оборону добавил, вроде тех же хищных отражений, которые перехватят контроль над теми, кто в них заглянет, но тут уже или-или. Нет, в реальном мире такая мина станет все такой же незаметной, пока не наступишь, но вот в грезе уже появятся следы. Скрыть следы моей деятельности в изнанке отраженного мира тоже можно, причем я даже знаю как, но это требует времени и сил, которые не бесконечны, да и повышать количество планарной энергии под куполом защиты может быть чревато. Не мне, так моим товарищам, у которых моей защиты нет, потому и остановился на уже отмеренной грани, не желая ее приступать. Если смогу улучшить контроль над грезой еще сильнее, то и новых приблуд добавлю, а до тех пор тренировки и только тренировки. Свистелки да перделки идут только следом за уверенным контролем над собственным творением, чтобы оно не начало скалить зубы на собственного создателя. Попытка, вроде бы успешная, спрятать себя еще и от грезы была продиктована как логикой и здравым смыслом, так и смутными видениями о возможной опасности с этого направления. Гоблина со звучным именем Кардык сейчас не ищут только потому, что очень боятся таки найти на свою голову. Но вот информацию и следы его пребывания стараются отыскать, а я даже иногда подсовывал весьма достоверные обманки он их следов, кажущиеся тщательно затертыми. Куда больше волновало смутное, явно скрываемое присутствие некой угрозы, природу которой понять было слишком сложно. Будто нечто, идущее по твоему следу, нечто прячущееся от взгляда и скрывающее свой голодный рык, но все же засвечиваемое в сети моих чувств. Я не знал ничего, ни о том, кто или что это такое, ни о возможностях его, но встречи это инстинктивно не желал. Почему-то в голове всплывали образы воющей своры тварей, накинувшихся на меня в каменной. Твари, с которыми сражалась и Гестия, которые пришли из грезы и чей хозяин находился там же. Хозяин, что едва не оборвал жизнь Гестии. Тот, из-за которого она стала чудищем, из-за которого лишилась уровней, классов и навыков. Делиться своими подозрениями с самой женщиной я не стал, не желая ни пугать ее, ни портить ее немного восстановившееся после появления тела настроение. Но маскировку сделал максимально качественную, одновременно приготовив парочку сюрпризов для того, что решит потревожить наш покой. Лучше бы этому непонятному существу нас не находить, для нас обоих лучше. Как создать котел и алхимический станок, имея при этом ровно одно, но очень большое ниве? Ответ лежал в рамках творческого применения сосуда эссенции и обработки материалов с помощью эссенциализма. Результат получился далеким от идеального, но все равно заметно более приемлемым, чем ожидалось мне самому. Один из осколков скалы был превращен в своеобразную помесь ванны и упомянутого станка, позволяя мне некоторые вольности, которые с одним сосудом не сотворить. В полости лежащего камня было создано сразу три выемки, стенки которых стали идеальным изолирующим контейнером, чем не котел-то. Если подумать, то многие алхимики, даже полноценные мастера, могут только мечтать о таком камушке. Три полноценных изолирующих котелка, способные работать одновременно и имеющие цепь связующих каналов друг с другом, стоят столько, что самого себя и потомков своих в рабство продавать придется. Отсутствие огня и перегонного куба легко компенсировалось моими навыками, а неповоротливость каменной громадины силой и ловкостью прокачанного героя, что действительно вызывало тихое, а временами и громкое, бешенство хомяка-берсерка, так это недостаток дешевых и простых вещей, которых взять было негде. Пробирки и склянки, колбы и реторты, пузырьки или хотя бы бутылки, все это легко покупалось любым маломальски нормальным алхимиком, но у меня подобной роскоши не наблюдалось. Вернее, кое-что имелось, но для полноценной лаборатории того не хватало. Даже для полевой лаборатории хватало впритык. Но ведь та мастерская, в которой есть аж 3 стационарных котла для работы с эссенцией, обладающих соответствующей изоляцией, называться полевой не может. В общем, убить очередную легенду был готов за ящик стекла тары. Пока окружающие меня соратники спорили о какой-то очередной ерунде, я старался пустить в ход максимальное количество собранного в ходе вылазки добра. Как минимум, можно будет неплохо прокачать не только профильную алхимию, но и ту же концентрацию состава или даже закрепление эффекта. В прошлый раз я почти сумел взять нужное мне повышение, но чего-то все же не хватило. То ли качество реагентов, то ли сложности задачи, то ли вдохновленности и необычности творимого мною, отчего я остался без прокачки. Обидно, но это лишь значит, что на сей раз нужно подготовиться еще лучше. Слава сиськам, что в таких случаях я могу подготовиться и попробовать еще раз. В других моих жизненных сложностях второго шанса никто давать не станет. Тария привычно ассистирует мне в задачах уровня «принеси-подай», одновременно расталкивая в крошево нужные мне травы и корешки, которые приходилось использовать как стабилизатор создаваемых зелий, его материальную компоненту. Пусть я уже и могу создавать зелья, состоящие целиком из чистейшей эссенции, но только в собственном сосуде, а стоит им попасть в реальность, как заложенная в комбинации концепции суть начнет стремительно развоплощаться. Так что давай, Тария, кроши батон, а я буду делать все остальное. Кроме шуток, постоянное наблюдение и участие в создании крайне сложных и хитрых микстур неплохо прокачало ей навык алхимии. Ранг подмастерья взят и переплюнут, пусть до полноценного мастера еще и далеко, вследствие того, что мои зелья слишком сложны для ее понимания. Во многом из-за этого ей не светит класс того же мастера зелий, зато куда выше вероятность выпадения не столь сильного, но весьма ценимого упомянутыми мастерами, алхимика-ассистента.